Максим судорожно закашлялся. «Извините, мне надо выпить микстуру. Простыл». Через минуту в столовой остались только беспрестанно болтающая Роза Константиновна, я и Настя, не сумевшие найти повода для бегства. Впрочем, мне повезло. Не прошло и 5 минут, как в дверь заглянула горничная Ася и вежливо сообщила: «Евлампия Андреевна, к вашим собачкам ветеринарша приехала». Обрадовавшись сверх меры, я понеслась на выход. Голос Розы Константиновны подталкивал меня в спину, словно железный кулак. Впрочем, старушку не смутило, что у нее осталась лишь одна слушательница, бедная Настя. Бабушка повернулась к ней и воскликнула: «Деточка, сейчас все расскажу». Последнее, что я увидела, закрывая дверь столовой, это абсолютно несчастный взгляд девушки, предназначенной в жертву говорливой старушонке. Глава 8. С ветеринаром нам повезло. Милая, отлично знающая свое ремесло Леночка очень любит животных. Они платят ей тем же и охотно идут к ней в руки. У Лены имеется машина, весьма потрепанная АК, на которой она лихо рулит, никогда не отказывая своим пациентам. Впрочем, у нее 2 детей, не слишком большой оклад, и ей очень нужны деньги. Рыженькая собачка спокойно дала себя осмотреть. «Явно домашняя», — пробормотала Лена. «Блох нет, когти пострижены, уши чистые, да и кормили, похоже, очень хорошо, совсем не истощенные. Ба! То на ней ошейник, смотри». Я наклонилась и увидела на шее собачки тоненькую полосочку светло-коричневой кожи, почти слившейся по цвету с густой рыжей шерстью. «Надо снять», — посоветовала Лена. «Иногда с изнаночной стороны хозяева пишут адрес или телефон». Мы стащили полосочку и обнаружили на ней надпись, сделанную с синей шариковой ручкой: «Эми». «Эми!» — позвала я. Собачка затрясла хвостом, выражая полнейшую радость. «Вот и познакомились», — улыбнулась Лена и стала осматривать ее лапу. Спустя некоторое время ветеринар пробормотала: «Странное дело, кости целы, никаких ран нет. Я думала, может, в подушечке застряла заноза, но, похоже, нога совершенно целая и здоровая. Интересно, отчего Эми ее поджимает?» «Она громко заплакала, когда увидела меня», — сказала я и заковыляла на 3 ногах. «Ну-ну», — пробормотала Лена и спросила: «Эй, Эми, хочешь кушать?» Волшебный глагол мигом был понят найденышем. Собачонка резво соскочила с дивана и забегала по комнате на 4 конечностях, не испытывая ровным счетом никаких неудобств. «Знаешь, что я тебе скажу?» — протянула Лена. «Тут чистая психология. Эми — настоящая симулянтка. Помнишь, как Муля залезала на диван и изображала умирающего лебедя?» Я засмеялась. «Конечно, помню. Наша толстенькая, прожорливенькая Мулечка обожает перекусить. Но вот беда. Ей велено сидеть на диете. У мопсов случается ожирение сердца и, как следствие этого, преждевременная смерть. А мы не хотим, чтобы Мульяна покинула нас, поэтому и стараемся строго придерживаться предписанного ветеринаром рациона: мясо, овощи, фрукты, нежирная рыба и никаких конфет вкупе с кашей и макаронами.